Глава 39. Мэтью. 4 месяца спустя. Время — понятие относительное. Иногда одна минута может показаться вечностью, а иногда вечность — одним мгновением. Последний год жизни моего отца, большую часть которого я проводил вместе с ним в клинике, показался мне десятилетием. Частенько складывалось впечатление, будто стрелка на часах останавливалась не из-за закончившихся батареек, а потому что мир прекратил движение, продлевая мучения и папе, и мне с мамой. Рабочие, 9-часовые будни, Future Walk, тоже зачастую тянутся, как резина. Даже когда мама свалила на меня работы выше крыши, не позволяя выдохнуть ни на секунду. А делала она это в последние месяцы до боли часто. И чем ближе подбирался выпускной, тем более рьяно она подходила к моей подготовке к руководству компании, показывая, что когда я встану у руля Future Walk, у меня не будет времени ни на что, кроме работы. Однако, несмотря на сильную усталость и вереницу рабочих мыслей, что варились в моей голове даже после окончания смены, я все равно находил время, чтобы провести его с Вероникой. Только часы с ней пролетали как секунды, а месяцы, как недели. Мне казалось, мы не успеваем встретиться, как уже приходится расставаться. А неумолимое приближение ее отъезда еще сильнее укорачивало наше времяпрепровождение и обостряло до предела все чувства и ощущения. Мы каждый раз целовались, как в последний раз в жизни. Трахались, словно без физического слияния не можем выжить. Смотрели друг на друга, будто выучить наизусть все черты, морщинки и родинки желаем. И разговаривали часами обо всем на свете. Обо всем, кроме самого главного. А именно, ее скорого переезда в Лос-Анджелес. После того единственного раза, когда мы с ней поругались, Вероника больше не заводила разговор на эту тему, чем, если честно, немного удивляла. Я думал, она неоднократно будет пытаться уговорить меня поехать с ней. Но месяцы шли, лето вот уже наступило, а Мегерка этого так ни разу и не сделала. Иногда я заводил разговоры о том, что нам стоит посмотреть и сделать в Калифорнии во время моих приездов, и она становилась какой-то отстраненной и грустной. Возможно, Вероника не горела желанием обсуждать будущее, в котором большую часть времени мы будем проводить в разлуке. А может, после пережитого стресса той ночью она боялась злить меня, чтобы я опять не выбежал из квартиры неизвестно куда. Вполне может быть, ведь она действительно сильно перенервничала тогда. В следующие несколько недель она названивала мне по несколько раз на дню, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. А когда мы были вместе, не отлипала от меня ни на секунду. Боялась, глупая, что я опять пропаду и ввяжусь в какие-нибудь неприятности. Отпустила ее, лишь когда прошло судебное заседание, по итогу которого судья приговорил Моргана и его дружков к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима. Больше эти гады, которых я на шметке готов был растерзать, когда узнал, что они опять хотели сделать с Вероникой, никому не смогут причинить зла. Ни насиловать, ни воровать, ни нападать на людей, ни разрушать чужую собственность. К слову, родители Вероники приняли решение не восстанавливать дом, а купить новый. И, на мой взгляд, это правильное решение. Уж слишком много неприятных, трагичных моментов в нем случилось, которые им необходимо навсегда оставить в прошлом. И думаю, новый дом и скорое пополнение в семье помогут им в этом непростом деле. Также я до безумия рад, что Вероника наконец помирилась с отцом. Пусть она отчаянно притворялась, будто ей плевать на него, я знал, что это не так. Глубоко в душе она по-прежнему любила его, несмотря ни на что, и тосковала ничуть не меньше, чем он по ней. И видеть их теплое общение теперь — услада для моих глаз. Я бы все на свете отдал, лишь бы еще хоть раз, пусть даже на короткое мгновение, суметь встретить отца и пообщаться с ним. Но, увы, у меня такой возможности уже никогда не будет, поэтому я несказанно счастлив, что хотя бы Мегерка простила своего папу, впустив его обратно в свою жизнь. Как говорится, нет худа без добра. Тот страшный вечер с Морганом в итоге помог ей засиять еще ярче, укрепить ее семью и сплотил нас. и я искренне верю, что никакое расстояние нашу связь не разрушит. Что за тайны, Мэтт? Где мы находимся? Любопытствует нетерпеливая Мегерка, в очередной раз касаясь повязки на глазах. Не трогай. Шлепаю ее по рукам и веду дальше. И не подглядывай. Мы почти на месте. На каком месте? Куда ты меня привез? В лес? Нет. Почему тогда пахло хвоей, когда мы ехали? Потому что мы проезжали лес, чтобы добраться сюда. Сюда? Это куда? Туда, куда я давно уже хотел ее привезти, чтобы поснимать. Место, которое еще в детстве мы с папой случайно нашли, и я его запомнил. А точнее, вспомнил почти сразу же, как встретил Веронику. Так, все, мы пришли. Добравшись до холма, откуда лучше всего видно всю красоту природы, я прижимаюсь к ней сзади и снимаю повязку. Открывай. Она открывает и явно оказывается под сильным впечатлением. Я не вижу этого, зато чувствую, как замирает ее дыхание от представшей перед ней картины. Бескрайнее поле незабудок простирается у наших ног и уходит за горизонт, сливаясь с чистым небом. Ни одного облачка, только солнце ярко светит, пощипывая кожу. Теплый ветер колышет миллионы цветков, что своим движением напоминают волны, прокатывающиеся по морю. «Мэтт, это невероятно! Красота какая!» Белеет она, осматриваясь по сторонам. А здесь, куда ни глянь, везде ясно голубой ковер окружает нас. Я и не знала, что у нас можно увидеть нечто подобное. Так откуда же тебе знать, если ты из города не вылезаешь? Неправда. Да? И когда же в последний раз ты была на природе? Обнимая ее, слегка прикусывая кожу на шее и наслаждаясь тем, что она не находится с ответом. Ладно, ты прав. Давно нигде не была. Вот поэтому я и решил это исправить. Пошли. Переплетаю наши пальцы и тяну ее за собой. Мы спускаемся по склону вниз и окунаемся в море незабудок, в котором гуляем до самого приближения вечера, когда опускающееся солнце окрашивает все вокруг в более мягкие и теплые тона, делая освещение идеальным для съемок. Хотя Вероника при любом освещении выглядит прекрасно. Камера любит ее, в каком бы состоянии и одежде она ни была. Галерея моего айфона забита ее фотографиями и видео. И на каждом она получилась идеально, бесподобно, красиво. Когда сладко спала в нашей постели на смятых после секса простынях. Когда только просыпалась и начинала ворчать из-за того, что я с камерой стою у нее над душой. Когда прикусывала нижнюю губу и бубнила себе что-то под нос в процессе написания книги. Когда сосредоточенно писала дипломную работу. Когда бежала ко мне, подпрыгивая после сдачи диплома на высший бал. И когда ясно улыбалась на выпускном, постоянно подправляя академическую шапку. В общем, на всех снимках она само совершенство. А сейчас, пока Вероника, расставив руки в стороны, кружит в цветочном поле в своем белом летнем платьишке, а лучи закатного солнца окрашивают русые волосы в ржевато-розовые тона, я вообще налюбоваться ею не могу. Уверен, эта съемка станет моей самой любимой из всех имеющихся с ней. «А ты, оказывается, тот еще романтик, Окер!» насмешливо выдает Мегерка, подбегая ко мне ближе. «Я тебя умоляю». «Нет-нет, это правда!» «С чего вдруг? Обычно мужчины задаривают девушку букетами цветов, а ты вместо этой банальщины подарил мне целое поле. Разве это не романтично?» «Романтично, говоришь?» Убирая камеру в сторону, глядя на нее не через экран. «Да безумие!» Она игриво взъерошивает мне волосы и порывается вновь убежать, но я хватаю ее за талию и заваливаю в облако цветов. «А будет романтично, если я тебя трахну прямо здесь и сейчас?» Вклиниваюсь между ее ног, прижимаясь бугром к промежности. «Ты с ума сошел? А если нас кто-нибудь увидит?» «Кто? Здесь же никого нет». «А если появится?» «Если появится, то они увидят нас и обзавидуются. Вероника хочет еще что-то вякнуть, но я проталкиваю язык между ее приоткрытых губ, съедая все жалкие протесты, что с каждой секундой поцелуя все больше начинают затмевать со стонами». Спускаю руку вниз и накрываю оголенное бедро ладонью. Блять, обожаю платье. Слегка задрал подол, и вот тебе уже полный доступ к округлостям и самому сокровенному месту. стащил бретельки с плеч, и больше нет никаких преград, что мешали бы напасть губами на сосок, всосать в себя, подразнить языком затвердевшие вершинки. «Мэтт, может, лучше не стоит?» Блеет она сквозь стоны и в противовес своему вопросу сжимает крепче ногами мои бедра, пятками в ягодицу упирается, подталкивая меня к себе. «Стоит, Мегерка, потому что у меня уже так стоит на тебя, что мне будет очень больно ждать до дома. Ты же не хочешь делать мне больно?» Хитро усмехаюсь я, но Вероника почему-то моего веселья не разделяет. Что-то в моих словах стирает улыбку с ее губ и наполняет взгляд бессильной грустью. «Нет, не хочу. Я не хочу делать тебе больно», — произносит она натянутым голосом, и во мне зарождается нехорошее предчувствие, будто конец ее предложения должен звучать «но сделаю». Однако этот странный внутренний холодок исчезает сразу же, как только Мегерка с жадностью накрывает мой рот своим и целует, целует, целует, будто на всю жизнь вперед зацеловать хочет, а я отвечаю тем же, потому что сколько бы я ни делал этого, мне все равно мало. Даже когда губы уже начинают соднить от продолжительного трения и укусов, я все равно не могу остановиться. Лишь целую еще более отчаянно, немного грубо, толкая языком еще глубже, двигаясь им в такт своим бедрам и ощущая, как уже знакомое, мощное чувство нагревает все в груди и горячей волной приливает вниз к паху. Терпеть больше нет сил, ни мне, ни Веронике. Достаю из кармана презерватив, и пока разрываю упаковку, Мегерка спускает мои шорты вниз и проводит ладонью по всей длине члена. Едва не шиплю от острых реакций на ее прикосновение. Жжет все нервы. Мышцы напрягаются до предела, особенно член, который вот-вот взорвется от прилива крови к головке, если сейчас же не проникнет во влажную развилку. И я проникаю. Резко, мощно, до упора, оказываясь в горячем плену тугих стенок ее лона. И застываю там, умирая и наслаждаясь теснотой, обхватывающей каждый сантиметр плоти, электрическими разрядами, пролетающими по телу мощнейшими волнами и протяжными стонами Вероники, что вибрирует на моих губах, проникает внутрь, добираясь до всех внутренних органов и воспламеняя их. Черт! Почему с ней всегда все ощущается настолько сильно? А точнее, с каждым разом все сильнее и острее. Должен же быть какой-то предел или нет? Не знаю. Мне понятно лишь одно. Я не смогу больше жить без этих чувств и ощущений. Не смогу найти им замену. Это невозможно. Потерять их равносильно смерти. Не физической, конечно же, но еще более страшной. Той, что до встречи с Вероникой день за днем все глубже погружала меня во мрак. Она — мой свет, мой воздух, мой заряд энергии, мой главный источник кайфа. И любимая девушка, которая столь быстро стала самой родной, желанной и необходимой. И по реакциям ее тела и горящему огню в глазах я знаю и чувствую, что также необходим ей. И этот факт совсем сводит с ума, делая меня самым счастливым. Ее губы не перестают целовать меня, ногти впиваются в спину и плечи, а бедра дрожат еще больше, раскрываясь для моих вероломных движений. С отчаянным рыком вбиваюсь в нее, не разрывая зрительного контакта. Оба рвано стонем, тяжело дышим, глотая теплый цветочный воздух, улетаем, забывая обо всем. Даже не думаем о вероятности быть замеченными. Похер. Есть только мы. Вместе. И плевать на всех остальных. Особенно когда спустя всего несколько минут, сливаясь в страстном животном танце, я ощущаю, как сильно она сжимает меня изнутри, готовясь секунды на секунды достигнуть финиша. «Давай, сладкая, кончай. Я сразу за тобой». Шепчу я в ее пухшие губы, и послушная девочка выполняет. Прикрывает веки от кайфа, содрогаясь всем телом подо мной. Прижимается губами к моему плечу, явно желая хоть немного приглушить крик наслаждения, но я оттягиваю ее от себя за волосы, не позволяя этого сделать. «Кричи, Кричи как можно громче. Хочу это слышать. Рычу и прикусываю губу Вероники, упиваясь ее финальными громкими вскриками, что вместе с сокращающимися стенками внутренних мышц доводят меня до волнового мощного оргазма. Еще пару прикосновений, и я извергаюсь внутри нее. Замираю глубоко, до тех пор, пока крышесносное удовольствие не прекращает циркулировать по венам, а сознание не обретает ясность. Вероника лениво прикладывает ладони к моим ягодицам, побуждая совершить еще несколько слабых инстинктивных толчков, после которых я наваливаюсь на нее всем телом и прижимаюсь губами к влажной впадинке между ключицами. «Мне кажется, я умерла и попала в рай, Мэтт», считывает мои мысли Мегерка, в очередной раз подтверждая, что мы с ней на одной волне. «Значит, мы с тобой умерли вместе». Приподнимаю голову и, прикасаясь носом к ее носу, вдыхая запах любимой женщины с терпким ароматом секса. Эта потрясная смесь, как всегда, заставляет трепетать обонятельные рецепторы и усиливать желание лежать так с ней в обнимку целую вечность. Только вдвоем. Прикасаться, целовать, часами говорить обо всякой ерунде, еще не раз заняться диким сексом посреди поля, а потом снова дышать друг другом. Только Мегерка, я, свежий цветочно-медовый аромат незабудок и энергетическое поле, сотканное из наших чувств, в котором нет места для проблем реальности. Но, увы, время — не только понятие относительное, но и не поддающееся контролю. Его не остановить, чтобы остаться в этом прекрасном мгновении навечно. Его не повернуть вспять, чтобы прожить все минувшие с Вероникой месяцы еще раз. Его нельзя подчинить, установить над ним власть, найти специальные коды и пароли, способные взломать законы Вселенной и настроить их на свой лад. Нет, время идет своим ходом, несмотря ни на что. А нам всем лишь приходится подстраиваться под него, сталкиваясь с тем, что оно уготовило для нас впереди. И, честно, морально я был готов к отъезду Вероники. Как-никак, мне было дано аж целых 4 месяца, чтобы смириться с фактом, что совсем скоро нас будет разделять 1000 километров, что буду видеть ее только по выходным и праздникам, что в моей квартире вновь станет пусто и неуютно без нее, и что пока я буду вдалеке от нее, мою девочку, несомненно, будут окружать другие мужчины. Все эти, раздирающие ревностью и грустью изменения, что повлечет ее переезд, не казались непосильными и уничтожающими, потому что я знал, что мы все равно будем вместе. И этого знания мне было вполне достаточно, чтобы вновь не погаснуть духом и подготовиться к любым сложностям, что ждут нас впереди. Да, к любым, но не к тем, что в последний перед отлетом вечер Вероника сама лично решает нам создать.